чтобы свет солнца, проходя через них, изменился, и на заднем конце прибора стал электрическим током. Прибор уже был готов 2 дня назад, но электричества из него не произошло. Прочие приходили осматривать световую машину Дуанова, и хотя она не могла работать, все-таки решили, как нашли нужным, считать машину правильной и необходимой, раз ее выдумали и заготовили своим телесным трудом 2 товарища. Невдалеке от кузницы стояла башня, выполненная из глины и соломы. Ночью на башню залезал прочий и жег костер, чтобы блуждающим в степи было видно, где им приготовлен причал. Но или степи опустели, или ночи стали безлюдны, еще никто не явился на свет глиняного маяка. Пока Дванов и Гопнер добивались улучшения своего солнечного механизма, Сербинов пошел в середину города. Между домов идти было узко, а теперь здесь стало совсем непроходимо. Сюда прочие вынесли для доделки свои последние изделия, деревянные колеса по 2 сажени поперек, железные пуговицы, глиняные памятники, похоже изображавшие любимых товарищей, в том числе Дванова, самовращающуюся машину, сделанную из сломанных будильников, печь-самогрейку, куда пошла начинка всех одеял и подушек Чевенгура, но в которой мог временно греться лишь один человек, наиболее озябший. И еще были предметы, пользы коих Сербинов вовсе не мог представить. «Где у вас исполнительный комитет?» — спросил Сербинов у озабоченного Корчука. «Он был, а теперь нет». «Все уже исполнил», — объяснил Корчук. «Спроси у Чепурного. Ты видишь, я товарищу Пашенцеву из бычачьей кости делаю меч». «А от чего у вас город стоит на просторе, а построен тесно?» — спрашивал Сербинов дальше. Но Корчук отказался отвечать. «Спроси у кого хочешь. Ты видишь, я тружусь. Значит, я думаю не о тебе, а о Пашенцеве. Кому выйдет меч?» И Сербинов спросил другого человека, который принес глину из оврага в мешке для памятников и сам был монголец на лицо. «Мы живем между собой без паузы», — объяснил Чепурный. Глину носил он. Сербинов засмеялся над ним и над деревянными 2-саженными колесами, а также над железными пуговицами. Сербинов стыдился своего смеха, а Чепурный стоял против него, глядел и не обижался. «Вы трудно работаете», — сказал Сербинов, чтобы поскорее перестать улыбаться. «А я видел ваши труды, и они бесполезны». Чепурный бдительно и серьезно осмотрел Сербинова. Он увидел в нем отставшего от масс человека. «Так мы ж работаем не для пользы, а друг для друга». Сербинов теперь уже не смеялся. Он не понимал. «Как?» — спросил он. «А именно так», — подтвердил Чепурный. «А иначе как же, скажи, пожалуйста?» «Ты должно беспартийный. Эта буржуазия хотела пользы труда, но не вышла. Мучиться телом ради предмета терпения нет». Чепурный заметил угрюмость Сербинова и теперь улыбнулся. «Но это тебе безопасно. Ты у нас обтерпишься». Сербинов отошел дальше, не представляя ничего. Выдумать он мог многое, а понять то, что стоит перед его зрением, не мог. В обед Сербинова позвали кушать на поляну и дали на первое травяные щи, а на второе — толченую кашу из овощей. Этим Симон вполне напитался. Он уже хотел отбывать из Чевенгура в Москву, но Чепурный и Дванов попросили его остаться до завтра. К завтраму они ему чего-нибудь сделают на память и на дорогу. Сербинов остался, решив не заезжать в губернский город для доклада, а послать его письменно почтой. и написал после обеда в губком, что в Чевенгуре нет исполкома, а есть много счастливых, но бесполезных вещей.